словесность. К юбилею Проспера Мериме, к юбилею Татьяны Дорониной, радиоспектакль «Женщина-дьявол» или «Искушение святого Антония» с участием Татьяны Дорониной, Виталия Полицеймако и Юрия Озерова. Достопочтенные зрители, мы отдаем на ваш милостивый суд комедию Клары Гасуль «Женщина – это дьявол». В ней действуют Марикита по прозвищу Шальная, брат Антонио, брат Рафаэль и брат Доминго – инквизиторы. Действие происходит в Гранаде. Актеры по местам. Занавес. Перед вами зал инквизиции в Гранаде. Брат Рафаэль и брат Доминго, прошу вас на сцену, продолжайте ваш спор. Повторяю вам, сеньор Доминго, что это вопиющая несправедливость. Уже 17 лет, как я состою инквизитором в Гранаде. Ежедневно я осуждал на смерть 20 еретиков, и вот как монсеньор великий инквизитор отплатил мне за услуги. Дать мне в начальники безбородого юношу. Это ужасно. И я могу пожаловаться на то же самое. Знаете, что это означает? Что монсеньор великий инквизитор просто дурак? Нам это было известно, но я еще не знал, что он так несправедлив и так фанатичен. Ну, в конце концов, в каких важных проступках может он нас упрекнуть? Мне повредило в его глазах безделица. В свете нашумела история с этой девушкой, которую я обратила. Она вдруг вздумала делаться матерью. А что во всем этом необыкновенного? А мне говорили, он обвиняет нас в том, что мы не христиане. А разве уж так необходимо быть христианином, чтобы быть инквизитором? У него я еще на худшем счету, чем вы, несмотря на ваше обращение еврейки и ее последствия. Вы, значит, на замечание у него кокотись? Нет, Боже, сохранись! Но бездельник-послушник, убиравший мою комнату, отнес ему кость от цыпленка, который там очутилась, не знаю как, да еще во время поста, вы подумайте. Ну, с телом Христовым прискорбный случай. Хуже всего то, что новый инквизитор, которого он нам прислал в председатели трибунала, будет шпионить за нами. Прибавьте к этому, что этот чудак верующий. Здорово. Вы это допускаете? Или я сильно ошибаюсь, или это настоящий верующий. Говорят, он не умеет отличить женщины от мужчины. О, это святой. Увы. Черт возьми! Так-то оплачивает нам за нашу службу. Нет, я сегодня в ужасном настроении. Горе тем, кого мы будем судить. Мне нужно на ком-нибудь сорвать злобу. На костер, Ипаки, на костер. Вот мое последнее слово. Амин. Сегодня суббота, и у меня обычай в этот день осуждать. По понедельникам я оправдываю. Таким образом, если по недоразумению невиновный попадает в плохой день, это уж вина Господа. Что это вы там бормочете? Да я ругаю этого дурака, великого инквизитора. Ах, черт возьми! Да, тише, черт возьми! Да тише вы! Здесь есть эхо. По местам. Вот наш святой. Имя мужество твое, великий святой Антоний. Амен. Амен. Амен. Идвеш мой любикас варто, армен любим. Преподобные отцы. Армен зидюм. Преподобные отцы. Нам предстоит сегодня заняться очень важным делом. Я вижу, вы к нему готовитесь. Господи, мы будем судить ведьму, отцы мои. Женщину, которая вошла в сношение с дьяволом. Говорят, дух тьмы одарил эту несчастную сверхъестественным могуществом. Но крест, который мы на себе носим, защитит нас от когтей дьявола. Если бы он смел проникнуть за святую ограду Инквизиции. Сатана только даром потратит здесь время. Увы, отцы мои, не говорите этого. Плоть слаба, это хрупкий сосуд. У меня, несчастного грешника, есть единственная сила — сознание своей слабости. Долгая проведенная в святости жизнь сделала вас неуязвимыми для искушений, но я... Я молод годами и совершил мало благочестивых подвигов. Ах, как я нуждаюсь в ваших мудрых советах, которые направили бы меня среди опасностей жизни. Мы все нуждаемся в советах. Мы сможем лучше противостоять нападению дьявола, предупреждая друг друга. Господи, не введи меня в искушение. Вот моя непрестанная молитва. Аминь. Как легко пасть. Разумеется, я бы уже пал, если б не заступничество моего блаженного патрона, святого Антония. У него что-то есть на совести, это интересно. К какому же искушению угодно было Богу подвергнуть вас? У нас есть еще время до заседания. Да. А искреннее признание в ошибках полезно нам для того, чтобы быть готовым к нашей работе. Да. Выслушайте меня, отцы мои. Я всегда думал, что женщина – самое верное орудие гибели, которым пользуется злой дух. Встреча с женщиной опаснее встречи с дьяволом. Как? Женщина. С самого нежного детства я рос безвыходно в монастыре. Еще полгода тому назад я не знал ни одной женщины, кроме матери. О, если бы небу тогда угодно было, чтоб я никогда не видел других. Пресвятая Дева, я трепещу. Сатана поразил меня злым недугом, отчего моя жизнь была в опасности. Я просил Бога дать мне умереть в невинности, но он не снизошел к моим мольбам. Я вернулся к жизни. Для окончательного выздоровления врачи велели мне отправиться подышать чистым воздухом в деревенский домик, принадлежащий монастырю. Я осмелился выйти за ограду и вышел один. После укрепляющей прогулки по полям возвращался я домой, как вдруг... Заметил перед нашей дверью существо, которое, судя по одежде, было женщиной. Ее внезапное появление меня так смутило, что у меня не хватило присутствия духа закрыть глаза. Растерянный стоял я перед нею, а образ ее все глубже запечатлевался в моем сердце. Тщетно хотел я бежать, мои ноги словно приросли к земле. Кровь кипела во мне. Я был в ужасе, я дрожал. И однако, как ни кощунственно это сравнение, я испытывал тот высокий восторг, который иногда чувствую, молясь Мадонне. Еще несколько мгновений я бы умер на месте, умер в грехе, если бы это создание не сделало шаг по направлению ко мне. Это внезапное движение нарушило очарование, удвоив мой ужас. Я смог воскликнуть: «Иисусе!» Святое имя спасло меня. Я побежал, что есть сил, без оглядки. Я бежал до тех пор, пока не облегчил свою угнетенную душу в объятиях духовника. Я ожидал худшего. Сатана не оставил своей жертвы. Я бежал, но унес с собою кусок отравленного копья. Увы, нужно признаться, он еще у меня в груди. Посты, молитвы, умерщвление плоти — ничто не могло изгнать из моих мыслей образ той женщины. Она меня преследует во сне. Я ее вижу повсюду. Вот. Черные глаза. Похожие на глаза котенка. Нежные и злые в одно и то же время. Я их вижу. Всегда. Даже сейчас я их вижу. Сказать ли? Да. Часто среди благочестивого чтения мысли мои далеки от возвышенных слов Евангелия. Мои глаза, мои уста читают слова, не воспринимая их смысла. Душа моя всецела с этой женщиной. Наверное, сатана принял этот же образ для искушения моего блаженного патрона. Великой, святой Антоний, дай мне твое мужество. Помоги вам Бог. Аминь, помоги вам Бог. Исполним, однако, наш долг и будем помнить, что человеку суждено проводить жизнь в три волнениях. Амен. Займем свои места в святом судилище. Писец, прочтите обвинительный акт и введите обвиняемую. Как вы закрываете глаза? О, если бы небу было угодно, чтоб я ослеп, ведь перед нами появится женщина. Начнем. Мария Вальдес, обвиняемая, предстаньте пред судом инквизиции. Мария Вальдес, обвиняемая, предстаньте пред судом инквизиции. Женщина. Как ваше имя? Меня зовут Мария Вальдес. Или Марикита. Еще меня прозвали Шальная. Вот все мои имена. Это те, которым крестили, и прозвище. Сколько вам лет? Ну, предлагаю такой вопрос женщине несколько странно и опасно. Если хотят знать от нее правду. Но я буду искренне. Мне 23 года. Посмотрите на меня. Если сомневаетесь, разве я кажусь старше? Клянусь Богом, какая красивая женщина. Прочь от меня, сатана, демон любопытства. Тебе не одолеть меня. Чем вы занимаетесь? О, черт возьми. Не знаю, что сказать. Я пою, танцую, щелкаю кастаньетами, ну, и так далее. И так далее. Итак, в этих забавах, названия которых мне даже благодарение небу неизвестны, проводите вы время, которое должны бы посвятить слезам раскаяния. Зачем плакать и раскаиваться, сеньор монах, если я не сделал ничего дурного? Ничего дурного? Спроси свою совесть. Совесть? Чего же может упрекнуть моя совесть? Правда, я совершила несколько маленьких прегрешений, но в прошлое воскресенье я получила отпущение у полкового священника Королевского Мурсийского полка. Позвольте мне уйти. Не пугайте меня больше вашими черными одеждами и всеми вашими... Мария Вальдес, вы говорите, что совесть вас ни в чем не упрекает. Подумайте и не лгите. Так как я вам сказала правду, то, надеюсь, вы мне позволите удалиться? Вы допросите ее. Да-да, допросите, допросите. Знакомы ли вы с женщиной, называемой Хуаной Мендо? О, знакома ли я с ней? Это моя лучшая подруга. Не были ли вы когда-нибудь с ней в ссоре? Нет. А, действительно, несколько дней тому назад она затеяла со мной ссору, утверждая, что я отбила у нее любовника. Но это неправда, господин монах. Это все случилось только потому, что Мануэль Тарибио сказал ей, что мои черные глаза гораздо красивее, чем ее рыжие. Черные глаза? Сеньор Рафаэль, пожалуйста, продолжайте допрос. Марикита, не проходили ли вы в прошлую пятницу, 15 августа, мимо оливковой рощи, принадлежащей Хуане Мендо? Ну, как я могу помнить об этом? Отвечайте только да или нет. Ну, кажется, да. Не бросали ли вы зернышки граната в ее рощу, размахивая палочкой из дерева, палочкой с двумя концами? Отвечайте. Я ничего не знаю. Да или нет? Ну, хорошо, да. Не распевали ли вы нечестивую песню? Ну, что вы говорите? Что вы говорите, господин монах? Я пела английскую балладу. Позвольте мне уйти. Я вам ее спою. Потому что, кажется, добрый малый. Не такой, как вот этот. Но как вы нам объясните то, что роща Хуаны Мендо после этого была уничтожена наводнением? Объясните это. Ну, конечно, не могу. Спросите у Гияра, чего он разлился. А я спрашиваю именно у вас. Зачем вы ему велели разлиться? Что такое? Вы что, в своем уме? Или вы принимаете меня за ведьму? Ты сказала! Покорно благодарю. Если бы вы не приводили меня в дрожь своим голосом, я бы умерла со смеху. Ваш смех может кончиться слезами. Значит, вы отрицаете, что околдовали рощу Хуаны Мендо? Разве я умею колдовать? Всякий грех можно искупить. Заклинаю тебя именем Создателя, женщина. Если не хочешь, чтобы душа твоя погибла, говори правду. Если б я была ведьмой, я давно уже улетела отсюда, через каминную трубу. Подумай и трепещи, позже даже отречение ни к чему не послужит. Она упряма, сеньор коллега. Позвольте мне поговорить с ней наедине. Нет, нет, нет, нет. Этим я займусь. Сеньор Рафаэль, вы забываете, что вам нужно писать донесение. Мы не должны отступать от установлений Святой Инквизиции. Последний раз. Мария Вальдес, ведьма ты или нет? В последний раз, нет! Несчастная, я умываю руки, и пусть твоя кровь падет на твою голову. 27-я статья следственного регламента гласит, если обвиняемый или обвиняемая упорствует в отрицании, а между тем обвинение располагает доказательствами через свидетелей или письменными, председатель должен в подтверждение он их подвергнуть обвиняемого или обвиняемую пытке. Значит, вы растерзаете меня, как шерсть, приготовленную для чесания. Господа монахи! Господа монахи! Жальтесь над бедной девушкой! Заклинаю вас, не дайте мне умереть в мучениях! Лучше заключите меня в подземелье, лишите меня солнечного света! Не убивайте меня! сеньор Антонио, сжальтесь над ее юностью. Она невиновна, сеньор коллега, сжальтесь. Правило говорит ясно. Педро Грасиас, палач, предстаньте. Педро Грасиас, палач, предстаньте. Сеньор Антонио, что с вами? Ты! Ой, я узнаю тебя! Ты явилась, чтобы увлечь меня в ад! Ты снимаешь свою брачную одежду, и я вижу кожу, отмеченную печатью дьявола! И так я в аду! И никакие мессы, сам святой Антоний, не извлекут меня оттуда! Он сошел с ума. Эй, эй, унесите его в келью. Моряки-то, не бойтесь, ничего, красавица, ничего с вами не сделают, вас не подвергнут пытке. Не бойтесь, за стенки у нас существуют не для таких, как вы. Эй, уведите ее, дайте ей хорошую комнату, но не позволяйте никому, никому говорить с ней. Не доверяйте Рафаэлю, я сделаю для вас все, что могу. Не доверяйте Доминго, это старый лицемер, но я приму в вас участие. Прощайте, дочь моя. Прощайте. Я ваш друг, прощайте. Я ваш друг. Прощайте. Я ваш друг. Я помешаю тебе с ней видеться. Помешаю. Ты ее и не увидишь, старый сатир. Или я лишусь своей сутаны.